Глава 26. Кана, наемница полуэльфийка. Когда лорд Риламир нанял мой отряд охранять его дальнюю родственницу, имеющую гораздо больше человеческой, чем эльфийской крови, я обрадовалась. Хорошо оплачиваемое и совершенно безопасное задание. Даже не задание, а постоянная работа, от какой ни один нормальный наемник не откажется. Кое-кто из свиты лорда мне намекнул, что эльфы, как бы официально ни относились к своим полукровкам, на деле стараются их поддерживать. И это задание – лучший тому пример. Имеющая весьма отдаленное родство с Скриинским герцогским домом, девочка точно никого не могла заинтересовать. На гибель от несчастных случаев нескольких дальних родственников герцога я не обратила внимания, тем более что наследниками они могли считаться чисто теоретически, да и о большинстве таких происшествий стало известно намного позже. Потом внезапное убийство герцога Скриинского и его сына, который был командиром гвардии. И вдруг оказалось, что моя подопечная четвертая и последняя в очереди на наследование титула и всего герцогства. Теперь она действительно стала нуждаться в охране, тем более, что пока единственный прямой наследник, граф Сициал, искал убийцу герцога, двое других претендентов убили один другого в поединке. Там было очень странное дело, которое постарались замять. Один из соперников использовал отравленный клинок, какими нередко орудуют тени с южных островов. Сам погиб, но и получивший царапину противник не выжил. Несколько магов жизни не смогли его спасти. Старые эльфы всегда мудры, но я очень сильно сомневаюсь, что лорд Риламир мог предвидеть все произошедшее и заранее позаботиться об охране девочки. Возможно, позже кто-то начнет рассказывать, будто так и было, но я не верю. Лучшее тому доказательство. Заговорщикам почти удалось убить Кари Лиди Миригу, если бы не Анжа. Девочка уже была бы мертва. А заранее предсказать действия такого непредсказуемого существа просто невозможно. Поэтому если бы лорд заподозрил, что его правнучке может угрожать опасность, в ратуше кроме нас присутствовали бы эльфийские лучники, да и официальный или неофициальный представитель рощи наверняка повлиял бы на события уже фактом своего присутствия. А раз ничего такого сделано не было, то подобного развития точно никто в роще не ожидал. Однако это вовсе не причина отказываться от взятых на себя обязательств. Мол, нам обещали, что придется нянчить маленькую девочку, а не воевать с заговорщиками. Нас наняли именно защищать ее от любых опасностей и, соответственно, заплатили. Хотя и намекнули, что ничего даже близко похожего быть не должно. Если бы не князь Вадим, случайно попавший в регенты, и желавший как можно быстрее избавиться от этого звания, и его то ли охранница, то ли компаньонка Анжа, мы бы точно провалили задание. Попытка избавиться от принцессы потом, после соблюдения всех формальностей, предполагалась и была более чем вероятна. Слишком уж часто в последнее время умирали претенденты на титул Скриинского герцога. Однако такой наглости, как покушение прямо на церемонии, точно никто не ожидал. Я вообще сначала не хотела отправлять туда охрану. Думала, хватит и пары девушек, замаскированных под служанок. Но потом решила, что-то может произойти по дороге из ратуши в замок, поэтому половину отряда все же взяла. На тот момент считала, что и этого много. Охраны вокруг полно. У каждого благородного своя гвардия. Ни один сумасшедший не решится напасть. Решились. И это было не сумасшествие, а точный расчет. Охраны много, но толку от нее никакого. Плюс гарантия, что смерть заговорщиков никого не удивит. Даже стой весь мой отряд рядом с принцессой, мы точно не успели бы отреагировать на первую стрелу. Такое и хорошо подготовленному чистокровному эльфу не под силу. Анжа каким-то непостижимым образом смогла. Тем более невероятно, что находилась она не рядом, а в стороне. Теперь мы в бегах, при том, что официально считаемся героями, сумевшими спасти наследницу от подлых убийц. Ситуация ничуть не лучше, чем если бы нас объявили заговорщиками, похитившими принцессу. Ведь теперь невозможно угадать, кто окажется агентом врага, а кто искренне желающим помочь. Тем временем князь Вадим, Анжа и некоторые их спутники всерьез стали обсуждать возможность вернуться обратно, убить герцога Трама и покончить таким образом с проблемой раз и навсегда. Им не привыкать, ведь герцога Скриина тоже именно они убили, проникнув ночью в неприступный замок на вершине скалы. Я так и не поняла, какой у них там был конфликт, но гораздо проще теперешнего. Единственное, что останавливало от таких действий сейчас, присутствие в отряде маленькой девочки. Предлагали нам идти дальше, пока они решат проблему. Я отказалась. Не знаю почему, но уверена, что с этой странной компанией будет безопаснее и нам, и принцессе. Кстати, девочка еще совсем маленькая, но не изнеженная, путешествие переносит легко. И когда услышала о планах мести, сразу загорелась желанием участвовать. На любые возражения отвечает, что раз можно ее новой подруге Мирил, то можно и ей. Да, Мирил. В первый день ко мне подошла наш маг разума Ирли Дериль и поделилась своими подозрениями. Абсолютной уверенности у нее не было, но не исключала, что Мирил хорошо замаскировавшийся с помощью амулетов вампир. «Точно?» – не поверила я. «Не знаю», – честно ответила Ирли Дериль. «Но вероятность довольно большая, а амулеты точно есть. Ни для чего другого их использовать нельзя?» «Можно. Например, если девочка очень уродлива и носит личину, тогда амулет не даст это понять. Но сильно сомневаюсь. Для таких целей и что попроще использовать можно. К тому же там амулетов несколько, и как минимум один весьма специфический. И еще... Что? Те три красавицы, Слирит, Кали и третья, не помню имени. У них точно такой же набор амулетов, у каждой. Тоже вампирши? Не поверила я. Не знаю, ответила Ирли Дериль. Но не исключено. Не стала гадать и лично устраивать проверки, обратилась к регенту, даже не зная, чего хотела больше, предупредить или выяснить. «Да, малышка Мирил, королева вампиров», – спокойно ответил князь. «Ну как?» – удивилась я. «Была самой сильной в гнезде, вот и стала королевой», – пожал плечами он. «У вампиров с этим просто». «Я не это имею в виду». «Знаю», – усмехнулся он. «Тогда зачем?» «А какой ответ, такой вопрос? В смысле, наоборот. Я вообще люблю глупые или неправильно сформулированные вопросы. Они дают мне право давать такие же глупые ответы». «Ладно, спрошу еще один раз. Как вампирша, да еще и королева, оказалась в твоем отряде? И как попала она в ученицы Канжи?» «Опять вопрос сформулирован неправильно», — улыбнулся Вадим. «И ответ на него. Случайно вместе в портал провалились. Но я понял, что ты имела в виду. С королевой Мирил у моего княжества неофициальный договор. Они не трогают моих подданных и гостей, мы не трогаем гнездо. Все довольны». «Так уж и все», — не поверила я. «Вампиры, соблюдая такие условия, с голоду передохнут». «С чего это им вдруг голодать?» «Сделал вид, что удивлен князь. Чем же они тогда питаются? Насколько я знаю, вампир на крови животных долго не протянет». «Не протянет? А на всяких разбойниках, контрабандистах, дезертирах и прочей подобной публике запросто? У нас на севере вообще все просто. Не то, что у вас на Фиоре, где вампиры покупают кровь за золото». Шутку про покупку крови вампирами я пропустила мимо ушей. Задала следующий вопрос. «И почему королева вампиров Мирил оказалась в ученицах у Анжи? Чему-то ее вообще может научить?» «Наверное, потому что Анжа тоже королева вампиров», — усмехнулся Вадим. «Так она тоже вампир?» «Нет, кто тебе сказал?» «Ты только что». «Ничего подобного», — возразил князь. «Где написано, что королева вампиров сама обязана быть вампиром? Ты еще скажи, что эльфийский лорд непременно обязан быть эльфом». «Так и есть», – убежденно ответила я. «Да? Неужели? Может быть, лично читала такой закон?» «Не читала, но все об этом знают». «Все знают, это аргумент», – как-то по-особенному усмехнулся регент. «Меня он всегда забавлял. Знаешь, почему?» «Нет». «Тогда расскажу. На самом деле причин две. Во-первых, он заведомо лжив, потому что всегда найдется тот, кто не знает. Хватит даже одного такого, хотя на самом деле их куда больше. Чаще всего вообще большинство, потому что о чем бы ни шла речь, большинству на это глубоко плевать. Во-вторых, как минимум в 9 случаях из 10 оказывается, что и само утверждение, которое пытаются доказать таким аргументом, тоже не соответствует действительности». «А вот этому я не верю», — помотала головой в ответ. «Такое говорят о чем-то общеизвестном, не требующем доказательств». «Да? Ладно, попробую доказать на простом примере. Возьмем того же эльфийского лорда, раз уж с него начали. Когда я задал этот вопрос своим женам, те тоже поначалу утверждали, что только эльф, и все об этом знают. Потом полезли в архив и соответствующего закона не нашли. Чего там только не оговаривается. А про расу ни слова. То есть теоретически лордом эльфийского леса может стать хоть гном, хоть гоблин. Даже странно, что пока ни один не претендовал. Хотя с гномами все понятно. Ни один бородатый коротышка и сам не согласится. А с гоблинами что-то нечисто. Видимо, хитроухие эльфы скрывают от гоблинов, что у тех по праву рождения есть такая возможность. Вдруг обнаружила, что обсуждаю с князем возможности гномов и гоблинов стать эльфийскими лордами. Человек настаивал, что у гномов, по его мнению, такие посты занимать гораздо больше шансов. Да и справлялись бы с обязанностями куда лучше. Но бородатые коротышки сами категорически против. Тот редкий случай, когда гному сколько денег и пива не предлагай, все равно откажется. Я попыталась спорить, но тут же попалась. «Неужели ты будешь утверждать, что гоблины на такую должность подходят больше?» Удивленно спросил он. «Умеет этот человек поменять тему так, что забудешь, о чем вообще хотела поговорить. Ведь он с самого начала предупредил, что любит давать глупые ответы. Не обратила внимания, теперь сама виновата. Однако вернемся к Мирил. Что бы там князь ни говорил, общение девочки с вампиршей желательно предельно сократить. К счастью, они и так почти не общались, а подругами считались чисто формально. По-настоящему Кари Лиди Мирига подружилась с княжеским псом Дрейком и огромным боевым котом, которого все почему-то называли котенком. Вот и прекрасно, особенно учитывая, что и на Мирил, и на Анжу оба ее дружка смотрят косо. Под конец обнаружила, что так и не спросила про еще трех подозреваемых. Хотя теперь и без этого ясно, что они тоже вампиры.